Хотя, судя по его улыбке, уж он-то точно мне этого не забудет. Печально выдохнув под расширяющуюся улыбку шамона, я подошел к источнику, вокруг которого ярко сияли печати, отдавая мистическим синим светом. «Выдержит». Встав рядом со мной, мужчина присел на корточки, с расстояния изучая наложенные печати. «Должно, Лиу проделал хорошую работу», неловко почесав затылок, «я не стал наклоняться, надо будет подтянуть печати, а то без старика я бы уже выслушивал понукания Реты». Даже так, оторвавшись от печатей, шамон ловко выхватил небольшую книжечку, исписанную его тяжелым для понимания почерком. «А я тебе давно говорил, что основы не сильно что-то изменит», протянув мне свои рукописи, мужчина дождался, когда я заберу подарок, это пока для легкого чтения, потом позовем Луаня и нормально позанимаемся. «Ох, любишь ты, конечно, это дело, я всегда считал, что ты любишь постигать новое, а не учить». Пожав плечами, шамон не стал отвечать на мои слова и просто вернулся к рассматриванию печати. «Я понимаю принцип, но не до конца осознаю. Еще будет время», приковывая к себе взгляд товарища, я не сдержал улыбки, россказни Катсера оказались правдой и принесли нам кое-что очень интересное, а возможно, даже и больше. Сжав кулак, я почувствовал то, о чем говорил Лиу. «Все мое тело, в котором постоянно находится природная энергия, раньше представлялось мне в виде озера, широкого, с хорошим берегом, созданным из моего контроля, наполненного чистой, незамутненной водой из чакры, но сейчас, после столь близкого знакомства с Рюмику, мое тихое и аккуратное озеро, совершенствуемое и оттачиваемое годами тренировок, превратилось в огромный кратер с разбитым и увеличившимся берегом, на дне которого плескалась маленькая лужица. Я был измотан и потратил прорву чакры, но все было не зря. Даже по примерным прикидкам, мой источник увеличился в разы, укрепляя мое тело и каждую его клеточку. В руках чувствовалась сила, такая знакомая и пленяющая. Обычно я достигал такого состояния на самом своем пике, когда напитывал тело под завязку и напропалую, используя синдзюцу. Невероятный скачок, в голове промелькнула мысль, заставившая усмехнуться. В мире уже был один человек, который даже в обычной жизни был с головы до ног пропитан природной энергией, изливающейся из него водопадом. Получив подобное усиление, я на еще один шаг стал ближе к его могуществу. У меня на руках была еще пара козырей, но то, что произошло сегодня, может легко поставить меня с ним в один ряд и переплюнуть большинство. В груди почувствовалось нарастающее тепло, вынуждая меня приложить к этому месту руку. Сердце билось в такт с поступающей изнутри чакрой, наполняя меня до краев и восстанавливая силы. Верно, если объединить все вместе, однажды я смогу превзойти его. Я скорее почувствовал, чем реально ощутил, как из глубин моей души пришло согласие. Значит, поход прошел не зря. Голос шамона вырвал меня из потока ощущений, заставляя оторваться от занимательного процесса. Да, мы достигли успеха и теперь стали на шаг ближе к победе. Уловив скепсис на лице друга, мне только и оставалось, что закатить глаза, не делай такое лицо. Если не проиграем, то уже останемся в выигрыше. Вот это уже звучит реальнее. Не слишком патриотично звучат твои речи, смотри, как бы Джун не заинтересовался. У меня есть неплохая крыша в верхах власти деревни, как-нибудь отбрехаюсь. Поймав намекающий взгляд на себе, я уже представил, как он будет шантажом насчет происходящих в барьере событиях вынуждать меня потакать ему во всякой фигне. Ты неисправим. Новое пожатие плечи шамон наконец поднимается в полный рост, отходя от заинтересовавшей его печати. Ладно, шутки потом, кивнув на источник Рюмику, мой друг быстро переключился на серьезный разговор, как поступим. Я не думаю, что его вообще возможно как-нибудь отсюда перенести. Значит, придется оставлять здесь гарнизон, а значит и кучу простых людей, чтобы обеспечивали быт. Местные как-то выживали, пока пристроим их к работе. Только поставим сюда парочку ребят из Хаки, пусть следят за настроениями. Логично, что с самим источником. Пока оставим его запечатанным, а через месяц я призову Лиу опять, будем разбираться и потихоньку настраивать работу, чтобы он не убивал меня всякий раз, стоит только приоткрыть печать. А что насчет остальных? Я вот вообще ничего не почувствовал. Пока не знаю, чуть скривившись, я тоже посмотрел в сторону источника, предстоит много работы, но... Чувствуется мне, что эта строптивая чакра не поможет нам усилить простых солдат. Жаль, я бы лучше подарил Джонинам такие же возможности, как у тебя, чем полагался на армию кукол. Если смогут овладеть природной энергией, то милости прошу, мы со стариком присмотрим за ними». Очень смешно, отойдя в сторону, Шамон бросил последний взгляд на Рюмику. «Ты не хуже меня знаешь статистику овладевших этим мастерством. 1 из 100 – слишком большая цена для подобного. Да, особенно учитывая, что этот единственный стоит передо мной. На этой не самой приятной ноте мы и закончили наш разговор, покидая зал. На плече Шамона покоилась местная представительница царской семьи, участи которой я не завидовал. Мой приятель вытащит из нее всю подноготную, заставляя поделиться своими секретами. Как бы Шамон ни улыбался и не бахвалился, моего друга сильно угнетало, что я так сильно опережаю его в силе, хотя всего 12 лет назад он легко мог вытереть мною пол. Синдзюцу никак не поддавалось, всякий раз оставляя моего бывшего сокомандника с носом. Трудная и опасная во владении, она стремительно подавляла чакру самого Шамона, даже не оставляя тому шанса. И вот наконец появился еще один кусочек пазла, что, возможно, откроет перед ним завесу тайны этого сложного искусства. 70 глава готова на бусте. А еще я начал новый фиг по Варкрафту, про Дворфа. Глава 44. К моему, да и наверное к всеобщему, сожалению, исследование Рюмику приостановилось. Наши первые выкладки с Лиу стали основными и продвинуться дальше никак не получалось. Строптивый источник с трудом поддавался нашему совместному воздействию, а если мы пытались протолкнуть в группу кого-нибудь еще, то несчастный подвергался сильному воздействию природной энергии. После нескольких попыток, когда бедолаги чуть не превратились в каменных недодраконов, мы оставили Рюмику в покое. В городе разместился исследовательский комплекс и крупный гарнизон, чтобы в случае, если Роуран будет обнаружен, они смогли продержаться до моего или Шамона прибытия. Но свою главную цель, ради которой мы изначально искали этот источник из легенд, он выполнял. Допрос королевской династии позволил получить доступ к большим объемам чакры, которая никак не реагировала на простых шиноби. Настоящая прорва, которой легко хватит, чтобы обеспечить втрое большую армию марионеток, чем есть у нас сейчас. Решив, что пока достигнутого результата более чем достаточно, я оставил остальную часть работы на Кацера, Джуна и их подчиненных. Наверное, единственный плюс в бытии Казекаге – это возможность делегировать свои полномочия другим. Еще и брат наконец объявил о создании нормального административного аппарата, который сможет избавить меня и многих важных лиц деревни от гормакулатуры и поставлять на наши столы только самое важное. Жизнь в Сунагакуре потихоньку текла своим чередом, затягивая нас своей мирностью и простотой. Просыпаясь каждый день в объятиях жен, я даже стал регулярно улыбаться по утрам, все чаще позволяя себе проводить время с семьей. Личные тренировки с увеличившимся очагом чакры тоже удалось впихнуть в распорядок дня. Но самое главное, я смог больше внимания уделять сыну, правильно отшлифовывая его характер, помогая направить жажду битвы в нужное русло. Акихика, я никогда не сокращал имя своего отпрыска, в отличие от его друзей и матери. Возможно, мне стоит передать твое обучение в руки других шиноби, не так сильно занятых, как я. Если нет никакой разницы, то я лучше уделю свое время другим занятиям. Ага, маме и тете Мияко, например. Мелкий засранец не успел увернуться от моего подзатыльника, который отправил его в реку. Не то чтобы я стеснялся своей близости с женами, но выслушивать подобные комментарии хоть от кого-то не буду. Вылезая из воды, мой первенец недовольно сопил себе под нос, но рта больше не открывал, осторожно следя за моими движениями, правильно ожидая новой подлянки. Остальные мои ученики в это же время начали активнее колотить по чучелам, старательно выбивая из них дух, всем своим видом показывая, что они уделяют тренировкам должное внимание и лишнего болтать не будут. Поощрительно кивнув детишкам, подаю немного чакры в ноги, позволяя своему отпрыску увидеть начало моего движения, начиная спарринг заново. Каждый раз я тренировал его по-разному, имитируя бои с противниками разного уровня силы и скорости, стараясь, чтобы он не привык к одному типу боя. Но похоже, что моих навыков в этом вопросе оказалось недостаточно. Все чаще Акихика филонил на тренировках, будто бы погружаясь в себя и выполняя упражнения спустя рукава. Причем я точно знаю, что тренируя силы, сражаясь с другими, он проявляет куда больше рвения и старания, а значит дело во мне. Наметив удар сыну в голову, останавливаю бой, разделяя между нами расстояние. Несколько секунд мы стоим друг напротив друга, пока мой непослушный ребенок абсолютно по-детски дуется и отводит глаза в сторону, боясь взглянуть мне в глаза. Осознание простого, в общем-то, факта было для меня настоящим откровением. Посмотрев на всю эту ситуацию со стороны, я хотел влепить себе по лбу, ведь практически с самого его рождения я относился к сыну, как к взрослому, трезво оценивая его успехи. Наверное, забывшись в работе, я упустил то, что мой сын – это не я. Он не родился во времена голода и войн. Его разум не был обременен долгом и преданностью, которая во мне порой переходила в фанатизм. А Кихика – просто мальчишка, который желает видеть отца, а не сурового учителя, какими для меня были все в клане Аана во времена моего детства. Прикинув пару мыслей, я так и не придумал никакого хитрого плана по разрушению собственноручно возведенной между нами стены и решил действовать по наитию. На сегодня тренировка окончена, отдыхайте, прочистив горло, привлекая внимание детей до того, как они сбегут. Я постарался говорить как можно мягче, Акихика, пойдем со мной, и все равно получилось, будто говорю с подчиненным. Ругнувшись про себя, обещаю в следующий раз сделать лучше, ведь мальчишка от моих слов аж весь сжался, и как я раньше этого не замечал. Покачав головой, что парень тоже воспринял на свой счет, я увидел напутствующие и поминальные жесты от остальной команды. Даже боевая и задиристая Рей сейчас провожала моего сына печальным взглядом, будто бы я веду его на плаху. Так, это уже точно ненормально. Надо будет и с остальными помягче быть. Эта чертова работа совсем меня измотала, раз заметил только сейчас. Бросив взгляд на понурого сына, я поставил себе обязательную отметку справиться с этой проблемой, а не перекладывать все на жен. Надеюсь, младшенькая не такая. Отец, куда мы идем? В его голосе прорезались нервозные нотки, что сильно било по моим чувствам, заставляя сердце сжиматься сильнее. Не волнуйся, просто хочу кое-что с тобой обсудить. Понятно? Да. Если бы еще и кулаком в грудь себя ударил, то картина бы точно получила завершение. Господин Казекаги мягко дрючит провинившегося. Медленно напитав себя чакрой, дав ребенку почувствовать мои действия, я в пару прыжков оказался на крыше ближайшего здания. Чувствуя, как чакра сына забурлила, я, не оборачиваясь, поскакал вперед, сохраняя приемлемый для него темп. Когда мы оказались в самом центре деревни, на вершине дворца Казекаги, я встал у самого края. Это здание было самым высоким и с него была отлично видна вся Суна, так что я посчитал, что лучшего места для разговора нам не найти. По крайней мере, для первого разговора. Сомневаюсь, что все сможет разрешиться за один день. Акихика, мой сын, в этот момент мой мозг немного забуксовал, так как я уловил от ребенка нешуточное волнение. Не бойся, я не буду ругать тебя или понукать. Эх, немного не так я продумывал это у себя в голове. Гос, отец, это что, он только что хотел назвать меня господин Казекаги? Удивленно подняв брови, я повернулся к сыну, который сейчас также непонимающе хлопал глазами. Давай начнем с малого, Акихика. Присев на край крыши, я похлопал рядом с собой, присядь со мной. Конечно, парень буквально телепортировался ко мне. Почему ты перестал выкладываться на тренировках? Я стараюсь, не нужно врать мне, сын. Просто скажи правду, я искренне хочу это знать. Не бойся, просто расскажи мне. Раньше ты был более активным. Нет, я правда. Просто. Этот детский лепет немного раздражал, поэтому я как мантру повторял в голове фразу, что это не солдат и не гражданский клерк, а мой ребенок. Если ты больше не хочешь тренироваться, то я могу найти вам другого учителя, который снизит нагрузки. Нет, я, понимаете. На несколько минут крыша погрузилась в тишину, лишь далекие крики детей и разговоры жителей деревни долетали до моих ушей. Я твой отец, я не буду ругать тебя, если ты свернешь с пути шиноби, в этом нет ничего такого. Множество простых людей живет и здравствует, легко вписываясь в быт деревни ниндзя. Нет, господин Казекаги, отец, я правда хочу, но, что но, Аки, впервые назвав так сына, я почувствовал странное тепло в груди, которое, наверное, испытывал лишь при его рождении. Я, мальчишку определенно вбило в ступор, я не понимаю, чего именно. Мы вновь погрузились в молчание, а я уже начал потихоньку задумываться над тем, что вся эта затея не имела смысла. Каждый раз из года в год мы тренируемся, но успеха нет абсолютно. Я легко могу победить своих ровесников, тут парнишка слукавил, ведь в собственной команде ему часто достается на орехи, даже некоторых ребят постарше и даже пару генинов. Но каждое наше сражение, каждая тренировка всегда показывает, что вы просто на недосягаемой вершине, так высоко и далеко. Я много раз спрашивал маму и тетю Мияко, говорил с дядей Джуном, как можно победить, или хотя бы сравниться с вами в силе, отец. Но никто из них не может дать мне внятного ответа, лишь советуют продолжать тренировки. В этот момент я не выдержал и рассмеялся. Задористо, легко, чувствуя, как тревоги отпускают меня. Я смеялся так громко и счастливо, что некоторые люди внизу начали оборачиваться в нашу сторону. Понимаю, что в моем плане воспитание сына это не лучший поступок и, судя по его испуганному виду и чуть поникшим плечам, я точно совершил ошибку, но как же стало легко. Прости меня, Акихико. Присев поближе, я приобнял сына за плечи, вызывая на его лице настоящую гримасу из шока, страха и обиды, хотя удивления там все равно было в разы больше, я просто счастлив был это услышать. Счастлив, видимо, меня неправильно поняли, так как глаза Аки начали затухать. Казалось, что сейчас я, впервые с тех пор, когда он был совсем младенцем, увижу его слезы. Притянув парня еще ближе, я сдавил его в объятиях, пытаясь вновь использовать шоковую терапию, чтобы исправить ситуацию. «Конечно, Акихико, конечно». Повернувшись к мальчику лицом, я глянул на него сверху вниз, всматриваясь в глаза, доставшиеся ему от матери. «Ты мечтаешь стать сильнее, и это простое и понятное желание, но, помнится, Джун учил меня, что для того, чтобы заинтересовать собеседника, нужно обставлять разговор так, чтобы провоцировать его на вопросы. Думаю, и с ребенком сработает. Но ты выбрал для себя самую трудную цель в своей деревне». Голова мальчика снова грозилась поникнуть, но я успел подхватить его за щеку, мягко отводя лицо от собственных коленей обратно ко мне, как и я в свое время. «Ты», мальчик был так обескуражен, что даже сбился со своего уважительного обращения. «Именно, я выбрал самого сильного человека, которого тогда знал и мечтал превзойти его, чтобы защитить и послужить его делу с пользой. Кого ты? Вы выбрали моего брата Рита, отца Кайтоши и твоего дядю, первого Казекаге?» «Так точно», щелкнув его по носу, вызвав недовольное ворчание, я снова улыбнулся одной из ярчайших улыбок. «Это у нас в крови. Выбирать самого сильного, чтобы одолеть его. Я тренировался очень долго, день за днем доставая самого Риту и учителей. Постигал то, что давалось мне сложнее всего, закрывая свои пробелы в бою. Прошел клановые войны, как их теперь называют историки, борясь каждый день для того, чтобы стать сильнее и принести пользу семье Ана. Сражался в объединительной войне, выходя на битвы с кланами, которые теперь остались в прошлом. Участвовал в запечатывании демона. С каждым моим словом в глазах ребенка загорался огонь. Он видел перед собой пример. Пример с такой же целью, как у него самого, и слышал из моих уст искренние слова, рассказывающие обо всех трудностях, через которые мне пришлось пройти для достижения своей цели. И однажды я смог превзойти его, и именно мой брат сделал меня своим преемником, благодаря моим целям, стремлениям и принципам. Потрепав сына по голове, я тепло улыбнулся в его сияющие глаза, а сам мальчишка даже на миг забыл о своем прежнем страхе и сейчас доверительно прижимался к моему боку. Но в мире еще полно сильных шиноби, которые могут одолеть меня. Поэтому я никогда не останавливаюсь, совершенствуясь с каждым днем, становясь сильнее не только ради себя. Глянув на заходящее над Цунай солнце, мое сердце забилось радостнее, но и ради всех вас, чтобы наша деревня могла и дальше жить в мире, под моей защитой. Вновь обернувшись к Аки, я наклонился к нему поближе, упирая указательный палец мальчику в грудь. «И однажды ты тоже станешь таким же сильным и даже сильнее, чем я, и будешь хранить Цунагакури, чтобы одним своим существованием пугать наших врагов и дарить жителям пустыни счастливую жизнь». 70 глава на Бусти, первая книга закончена, вторая будет после моего фика по Варкрафта. Глава 45. Ах, протяжный женский стон раздался в комнате. В нем было столько похоти и усталости, что уверен, Мияко будет за завтраком смотреть на нас с осуждением. Но сейчас мне было плевать. Напрягая мышцы бедер, я ритмично соединял наши потные тела, добавляя к стонам жены влажные шлепки. Звонкий голосок Ханако дарил мне столько же удовольствия, сколько ее идеальное тело. Просунув руку под поясницу девушки, приподнимаю легкое тело, вжимаясь лицом в крупную грудь и вдыхая ее аромат. Она была измотана, так же, как и я, но мы продолжали. Оказывается, мой разговор с сыном не стал секретом для жен. Две хитрые лисицы вытащили из мальчика все подробности, легко добывая информацию, которую ребенок не собирался никому рассказывать. Не то чтобы я ему запрещал, просто Акихика хотел быть единственным, кто знает об этом. Мальчик желал, чтобы это осталось нашим секретом, но куда ему до своей матери. Ханако выгнула спину, полностью отдавая себя мне во власть. Ее голова коснулась кровати, а волосы разметались по постели, сбиваясь в неравномерные пряди и запутываясь. Я видел, как сквозь полуприкрытые глаза жена внимательно вглядывается в мое лицо и, найдя там, что искала, она удовлетворенно улыбается и слегка кивает мне, разрешая продолжать. Вторая рука хватает ее за бедро, придерживая и направляя, а сам дотянулся до плоского животика, даря ласковые поцелуи ее бархатной кожи. Потеревшись о нее щекой, я сдавил девушку в объятиях, усиливая хватку и насаживая податливое тело изо всех сил. Ханако протестующе застонала, но сама лишь крепче ухватилась руками за простыни, даже не делая попыток вырваться или остановить. Ее глазки зажмурились, а на щеках залил румянец. Она прикусила губу, стараясь сдержать свои крики, но каждый раз то и дело проваливалась в своих попытках, выпуская наружу сиплые стоны. Чем сильнее я ее сдавливал и ускорялся, тем больше ее голос приобретал животные черты. Контроль Ханако падал и наружу пробиралась чакра Шукаку, но я уже давно не страшился песчаного владыки и лишь яростнее задвигал бедрами, доводя нас обоих до приятного финала. С последним ударом моего тела о ее, жена радостно вскрикнула, отпуская последние нити контроля и поддаваясь неге и блаженству, растекающимся по телу. Она выгнулась еще сильнее, так, что обычному человеку точно бы сломала позвоночник, но девушка лишь радостно мурлыкала, позволяя мышцам творить свое дело. После нескольких секунд, пока изолированную барьерами комнату сотрясала жажда крови Шукаку, я выпустил напряженные бедра Ханако, плавно опуская их на кровать и ложась рядом. Приложив руку к груди, проверяю линию печатей, наложенных на груди, но за время нашей активности с ними ничего не произошло, так что смог позволить себе безопасно выдохнуть. Жена же так и продолжала лежать с закрытыми глазами, шумно втягивая носом воздух. Сила, бушующая вокруг нее, постепенно успокаивалась, пока в один прекрасный момент не исчезла, будто бы перекрыли напор воды. Распахнув свои прекрасные глаза, Ханако, недолго думая, повернулась на бок, чуть ли не забираясь на меня и ложась полубоком на мою грудь. Ее два полушария вдавились в мое тело, вызывая приятную усмешку на лице. Поймав мой взгляд на свои верхние достоинства, девушка понимающе улыбнулась. «Нет, на сегодня хватит, а то мой сожитель совсем страх потерял. Буянит, слишком много говорит для того, кто заперт в человеке. Тебе просто не повезло», пройдясь рукой по макушке Ханако, поправляю выбившиеся пряди, заправляя их обратно за ушко. По слухам, другие звери поспокойнее будут, ну кроме девятихвостого. Пока я разглагольствовал, девушка прочертила коготком указательного пальца по моей груди, останавливаясь на печати. Она выводила узоры вокруг моего солнечного сплетения, положа голову на бок и просто слушая все, что я ей расскажу. Когда моя речь закончилась, жена постучала пальцем по моей груди, намекающе задавая вопрос, который не стоит произносить вслух. В деревне Шиноби у стен всегда найдутся уши и будет хорошо, если это кто-то из внутренних политических противников, а не из вражеской страны. Покачав головой в ответ на обращенные в мою сторону глаза, откидываюсь на подушку, погружаясь в размышления, что терзают меня с каждым днем все сильнее. Хотя сейчас для нас все страны вражеские. Последняя мысль заставила внутренне поморщиться. Со времени собрания пяти великих теней, или как там Хаширама назвал эту сходку самых сильных, прошло уже порядка 10 лет, а друзей мы себе так и не нашли. Были вполне непризрачные шансы на союз с камнем, но второй Цучикаге ничего даже слышать об этом не хочет. На нашей стороне только страны-протектораты, которые, по сути, уже не отделяют от нас. Меня болезненно потянули за щеку, привлекая к себе внимание. Ханако недовольно поджала губы. «Хватит о работе. Я задумался о другом. Ой, мне-то не ври». «Ладно», — с понимающей улыбкой жена присела на кровати, открывая мне вид на свое прекрасное тело. Задрав руки над головой, она с умилением потянулась в стороны, просто наслаждаясь усталостью после занятия любовью. Довольно улыбаясь, как объевшаяся кошка, девушка что-то промурчала себе под нос, резко качнувшись в сторону, потрясая грудью. Мой взгляд моментально приковался к этой выделяющейся части и неотрывно следил за ней, пока Ханака проделывала малый разминочный комплекс. Крайне лениво проделывала, скажу я вам, но чувства девушки были настороже и, когда я приподнялся на локтях, пошло ухмыляясь, она сразу же отскочила к краю, прикрываясь выхваченной в полете простыней. «Нет, если ты такой бодрый, то зайди к Мияко, уверена, она еще не спит». Фыркнув себе под нос, девушка сдула прядку волос и с улыбкой победителя ушла в сторону ванной комнаты, посмеиваясь над моим недовольным лицом. «Я любил вторую жену, но наши отношения были больше похожи на дружбу с обязанностями. Мы ничего не имели против друг друга, даже проявляли уважение и понимание, честно стараясь стать семьей, но я был бы счастлив и с одной женщиной, уж в этом можно себе не врать. Может, в молодости каждый и мечтает о сотнях красавиц, и во время войн мы исполняли собственные мечты, но сейчас я к этому охладел, и если бы не постоянное нытье брата и кланов, то никогда бы даже не задумался о второй жене». Решив послушать совета Ханака, накинул на себя халат и быстро покинул помещение. И хоть сейчас была глубокая ночь, я, на всякий случай, завязал пояс, мало ли кто из детишек решит прогуляться ночью. Только подобных разговоров мне сейчас и не хватало. Передернув плечами от пробежавших по ним мурашек, я быстро и тихо, как и подобает шиноби, проникнул в комнату второй супруги. Прикрыв за собой дверь, на ходу раскрываю халат, сбрасывая ненужный элемент на пол и выдавая свое появление, шумно топая к постели, где сразу же заворочилась кучка одеял. Мияко любила тепло и часто укутывалась в целую горку, засыпая в небольшом домике из одеял и подушек, которые она выстраивала для себя. Укладываясь рядом, я легко проник в это маленькое убежище, касаясь ладонью горячей спины жены. Вздрогнув от моего прикосновения, девушка задвигалась активнее, поворачиваясь ко мне лицом. Ее волосы разметались в беспорядке, а внимательные глаза безошибочно нашли мое лицо. Губы Мияко недовольно сомкнулись, пока она сверлила меня взглядом, и я ее понимал. «Тицуэ, сначала не давали спать всю ночь, а теперь ты пришел добить меня, завтра весь день пройдет впустую». Не дав жене договорить, скидываю с нее горку одеял, открывая вид на упругое тело. Широкие бедра девушки сжались, пока ладошки пытались спрятать ее достоинство. Тренировки не проходят для кунаичи даром, и их прекрасные тела превращаются в настоящее произведение искусства. Прикрывая руками небольшую грудь и отведя смущенный взгляд в сторону, жена приоткрыла ротик, часто и глубоко дыша от возбуждения. Ей нравилось, когда над ней доминируют, когда заставляют делать что-то, придавливают к кровати, нависая и принуждая, до поры до времени. И я легко мог ей это дать. Мне было несложно поиграть с Мияко в эти игры, пока внутри нее не проснется что-то более темное и развратное. Мои пальцы требовательно впиваются в подбородок девушки, поворачивая чуть испуганное лицо в мою сторону. Она играет отменно. Выращенная в клане прирожденных шпионов и соглядатаев, девушка легко могла менять маски и эмоции, добавляя в наши постельные игры разнообразие, но всегда было одно «но». Ее глаза просто заливались от похоти, выдавая настроение моей партнерши с головой. Она была счастлива, возбуждена и нетерпелива. Впившись своими губами в ее, жадно просовываю язык внутрь, легко подавляя сопротивление. Мои руки сдавливают ее бедра, оставляя красные пятна от пальцев. Мышцы девушки трясутся от переизбытка возбуждения. Она едва сдерживает себя от стонов и выкриков, желая отыграть до конца. Я нависаю над ней сверху. Мое тело больше практически вдвое, а ладони легко могут обхватить девушку в талии, соединяя пальцы друг с другом. Руки блуждают по сжимающемуся подо мной телу. Смущенно прижав ладошки к моей груди, Мияко вяло толкает меня в сторону, но я отвергаю ее попытки, наваливаясь на девушку и придавливая к кровати. Требовательно развожу ноги в стороны, открывая себе доступ к ее сокровенному месту, и без всяких прелюдий вхожу внутрь, вырывая из горла жены утробный рык. Наконец-то игра закончилась. Сегодня Мияко была слишком возбуждена, видимо, наслушалась наших игрищ с Ханако и не могла дождаться, когда же я приду. На место робкой и стеснительной милашки пришла похотливая львица, до крови расцарапавшая мне спину и обхватившая ногами вокруг талии. Жене основательно снесло башню, и она чуть ли не кусала меня, активно двигая тазом, подмахивая под мои движения и насаживаясь на член самостоятельно. Перехватываю кисти девушки, отрываю ее от моей спины и груди, которые она все исполосовала, и стальной хваткой сжимаю их, отводя над головой. Мияка кусается, рычит, стонет и требовательно целует меня, куда только может дотянуться. Она хочет всего и сразу, и я даю ей это. Несколько минут спустя, когда первый, самый агрессивный, порыв прошел и девушка смогла прийти в себя, усаживаюсь на кровати, прислоняясь спиной к стене. Мы приоткрыли окно, позволяя ветру унести запахи и жар, остужая наши тела. Теплый ночной воздух дарил умиротворение, призывая поскорее заснуть и набраться сил, но сейчас я был так же сильно возбужден, как в начале вечера, так что пришлось выкинуть подобные мысли из головы и вернуться к реальности. Моя рука по-хозяйски ложится на макушку жены, чья голова продолжает ритмичные движения, замерев лишь на миг в момент прикосновения. Я чуть ускоряю ее, намекая, что скоро закончу, и Мияка понимает меня без всяких слов. Ее руки активнее теребят все у меня в паху, изредка задевая коготками и вызывая табуны мурашек. Откинув голову назад, надавливаю на макушку девушки, практически упирая ее носом себе в лобок и позволяю себе расслабиться. Глаза сами собой закрываются и минутка наслаждения и вялости прокатываются по уставшим мышцам. Сейчас можно немного отдохнуть, но скоро надо будет снова исполнять свой супружеский долг. Приоткрыв один глаз, смотрю на принявшую крайне эротичную позу Мияка. Она сидела на коленях, упираясь руками в постель и, приоткрыв рот, показывала, что проглотила все. Улыбаясь до ушей, я прогнал чакру по телу. Еще успею отдохнуть. Была моя последняя мысль, прежде чем вновь накинуться на жену. У меня там сейчас в разгаре работа по Варкрафту, заходите почитайте. Глава 46. Давайте, вперед. Кивнув головой, встаю в полоборота, вытаскивая за спиной кинжал, который был со мной на протяжении всей жизни. Мои руки двигаются медленно и плавно, не привлекая внимания детских глаз, так что можно не волноваться. Ноги, обутые в кожаные сапоги, которые я так и не сменил на вошедшие в моду таби, напряглись, продавливая почву под ногами в районе пяток. Подцепив кончиком сапога камушек, отправляю его прямо в лоб рванувшему в мою сторону Кайташи. Мальчишка, широко распахнув глаза, плюхнулся на землю, пока на его лбу мгновенно вырастала шишка. Потирая место ушиба, он болезненно морщился, но бой на этом не остановился, и сейчас я уже отражал атаки остальных своих учеников. Мой сын, радостно выкрикивая всякий бред, скакал вокруг, то и дело отправляя в мою сторону куски железа, выцеливая ноги или хотя бы края рук, даже не пытаясь попасть в корпус. Мальчик выбрал интересную тактику. Зная о моих улучшенных чувствах и боевом опыте, он и не рассчитывал попасть в жизненно важные точки на вроде головы, печени, сердца или задеть артерию. Вместо этого Акихика надеялся, что я не буду обращать внимания на незадевающие меня снаряды и на этом детишки смогут меня подловить. Хорошая попытка, и я даже решил дать им шанс реализовать ее. Отступив от удара Рей, выбиваю из рук малышки кунай, вспарывая своим кинжалом броню девочки, оставляя символическое ранение, лишь немного пуская кровь. Несколько капель, оставшихся на лезвии, скидываю с клинка и бросаю прямо в глаза Шина. Мальчик хватается за лицо и, запнувшись, падает на землю, громко причитая и ворча о моей жестокости. Заканчиваю разворот и, перехватив один их кунаев сына, летевших рядом с моей головой, отбиваю им остальные и бросаю в сторону поднимающегося Шина. Ребенок грязно выругивается, когда рукоять куная врезается ему в лоб, снова отправляя на землю, но у меня нет времени наблюдать за зрелищем, ведь мой племянник наконец смог прийти в себя, и сейчас вместе с Рей они пытаются насесть на меня и подставить подметаемые сыном снаряды. Приседаю, практически касаясь подбородком земли. Одна моя нога уезжает в сторону, выпрямляясь и сбивая стопу девочки, роняя ее на землю. От резкой смены обстановки она теряется, и пара незаточенных кунаев акихиков втыкаются ей в спину. Из-за произошедшего Кайташи и его брат теряются, застывая восковыми фигурами. Они в шоке смотрят на ранение девочки, которой за сегодня достались все самые болезненные удары судьбы. В пару шагов настигаю племянника и вырубаю его. Вытащив куна из спины Рей, просто метаю его рукоятью вперед, отправляя своего первенца в мир грез. Пришлось постараться, чтобы рассчитать силу. Уж слишком мои удары, напитанные чакрой, стали сильны в последнее время. Тренировки на контроль дают свои плоды, и я почти вернул прежнее мастерство, но до конца еще далеко. Впереди предстоит заново овладевать стихийными преобразованиями, чтобы получалось создавать техники только парой печати или вообще без них. Сейчас приходится, как в былые времена, складывать фигурки руками, пассы которых я успел позабыть. Сюрреалистично, что Каге деревни Шиноби пришлось заново учить ручные печати, в противном случае стихийные техники ниндзюцу мне не поддавались. Но время шло, а благодаря административному аппарату его у меня появилось полным-полно, так что я смог вернуться на более-менее прежний уровень, который уже недостижим для тысяч шиноби в мире. Похрустевший, приседаю на корточки рядом с ученицей и, проведя рукой над ранами, лишний раз убеждаюсь, что ничего опасного не произошло. Да, кто-то скажет, что я идиот, ну, если, конечно, смелости на такое хватит, но я считаю, что тренировать детишек в облегченном режиме, как это делает большинство, глупо. Особенно таких одаренных индивидов, как мои ученики. Эти детишки станут будущим Сунагакури и, в отличие от остальных, которым суждено лишь месить грязь на постоянных однотипных миссиях, Акихика, Кайташи, Рей и Шина могут вырасти в легендарных шиноби. Ну, заодно укрепить мою репутацию как учителя и воина. Хмыкнув себе под нос, создаю шарик воды над ладонью и выливаю его на лицо девочки. Стихийные преобразования не так уж и сложны для подобного трюка, но вот что-то большее с водой мне недоступно, в отличие от земли и огня. Вообще, каждый уважающий себя шиноби старается постичь простейшие манипуляции со стихией. Чтобы напиться водой, развести огонь, спрятать следы или избавиться от запаха. Пара недель тренировок, и ты справишься с этим, но вот дальше. Продвинуться дальше дается не каждому, и лишь джонины, лучшие из лучших, постигают несколько стихий на таком уровне, что могут оперировать техниками. Рей помотала головой и аккуратно, чтобы не потревожить раны, поднялась на ноги. Мы снова проиграли, они застыли как пара баранов, когда тебе в спину вонзились кунай. Тьфу, слабаки, ведут себя как бабы. Лучше бы мне в команду достались ученики госпожи Маки. Сатами, настоящий мужик, в отличие от этих, бросив неприязненный взгляд на своих коллег, девочка вспомнила свою подругу, отличающуюся еще более агрессивным и вредным характером. Уж она бы не стала хныкать, если бы в меня воткнулся нож. Сплюнув на землю, девочка уперла руки в бока и, слегка покривившись от недавних ран, пнула лежавшего рядом Кайташи, а затем стала бродить среди мальчиков и будить их похожим образом. Наблюдая за всей этой картиной, я с улыбкой чесал щеку указательным пальцем, сидя на корточках. Слова Рей вызвали в голове вереницу воспоминаний о сестре, от которой давно уже не было вестей. С момента обучения Маки погрузилась в работу с головой и всю себя отдавала новой команде, куда входила и моя младшая дочка, рожденная от Мияка. Каждодневные тренировки, миссии в деревне и, после разрешения от меня лично, за пределами ее, отличный послужной список, но сестра никак не желала останавливаться, а главное, не хотела отвечать на вопросы. В глубине души я догадывался о причинах подобного поведения, но, честно признаюсь, не хотел даже поднимать этот вопрос, собственно, как и сама Маки. Сестра медленно отдалялась, и я не мог ее винить. С моей первой женитьбы я все реже участвовал в ее жизни. Встряхнув головой, отгоняя глупые мысли, встаю в полный рост. Когда ученики наконец собрались, я осмотрел их со своей высоты, и только боевая девочка осмелилась смотреть мне в глаза, тогда как остальные смущенно отводили глаза, особенно Акихика. Я не просто так решил проводить тренировку так до того, как вы научитесь убивать. Мои слова привлекли внимание всей четверки, и теперь они встали на одинаковом расстоянии полукругом, внимательно прислушиваясь. Вы должны научиться понимать, что вы не простые люди, а шиноби. Этому не научат в школах или дома. Мне плевать, что вы привыкли себя так называть с детства, но на деле это не так. Взмахом руки предупреждаю зарождавшееся детское ворчание. Вы еще только учитесь, до звания настоящих ниндзя вам еще очень далеко. Пройдясь взглядом по серьезным глазам детишек, я поощрительно улыбнулся. Любое ваше неосторожное движение может забрать жизнь. Любая безалаберность, несерьезность, сражение спустя рукава, все это может закончиться кровью, и сильно повезет, если не вашей. Мои слова раскаленными гвоздями вбивались в головы учеников, пока я подкидывал в руках окровавленный кунай. Они, не сводя взгляда, следили за ним, как стайка тушканчиков, кивая головами. На лице против воли выползла улыбка, но, учитывая тему разговора и общую атмосферу, Впечатление она произвела наистрашнейшее. Ученики задрожали, покрываясь потом и пряча глаза. «Надеюсь, вы запомните этот урок», не глядя, выкидываю куной за спину, «а сейчас, походный строй, время для второго и самого важного урока». Детишки споро выстроились у меня за спиной, прикрывая фланги и следуя по маршруту, уводящему за пределы Суны. Мы двигались несколько дней. За это время ученики смогли отдохнуть и отойти от событий на тренировке. Они весело переговаривались и шутили, изредка расспрашивая меня о чем-то, пытаясь втянуть в разговор, ну а я был и не против. Это маленькое путешествие уже обошлось мне в кучу выеденных нервов от всех чиновников и глав кланов. Так что отдохну с детишками душой, пока есть возможность. Чувствую, на обратном пути атмосфера не будет такой радостной. К вечеру третьего дня мы добрались до нужного места и к нам выскочило несколько шиноби, до этого момента скрывающихся среди скал. Они упали на колено, приветствуя меня, и я даже не успел задать вопрос, как старший в группе поднялся на ноги и поманил за собой. Ступая по узкой тропе через ущелье, мы шли дальше на юг, медленно поднимаясь все выше и выше. Дорога за нами превратилась в настоящий лабиринт, по которому пройти смогут лишь местные или шиноби высокого уровня. Тропа петляла и делилась на десятки других, порой соединяясь вновь и уводя куда-то вглубь гор. Я шел сразу за проводником, попутно читая доклад местного командира, который мне предоставили. Все равно, раз уж здесь, то можно и проверить, а не ждать, пока отсчет дойдет до деревни. Занимая себя рутинными делами, я только в последний момент заметил, как сильно нервничают дети. Они опасливо озирались по сторонам, больше всего внимания уделяя бойцу в маске демона, ведущего нас в никуда. «Не стоит так волноваться, Цутигума», я кивнул головой на обернувшегося к нам шиноби, «отличный боец и командир специального отряда. Уж вместе с ним мы точно не пропадем. Благодарю за похвалу, господин Казекаге». В ответ шиноби приложил кулак к груди и подпустил в голос легкие нотки иронии. Ведь сейчас среди них сильнейший ниндзя деревни. «Учитель, а куда мы идем?» В последнее время наши с Акихико отношения стали получше и он даже стал меньше робеть в моем присутствии, но только в кругу семьи. Когда рядом были его друзья, в лучшем случае мне доставалось заученное. «Господин отец, но это лучше, чем ничего. Мы поднимемся на гору Хаоха, какое-то время там было логово контрабандистов, что, помимо своей основной деятельности, доносили важные сведения до наших врагов. А при чем здесь мы?» Я чувствовал в голосе сына дрожь. Переглянувшись со своими друзьями, он испуганными глазами посмотрел на вершину горы, прежде чем снова вернуть глаза ко мне. Мальчик догадался, зачем мы идем туда и, судя по состоянию остальных, те тоже понимали, для чего я веду их наверх. Деревянной походкой ученики потопали за мной, так как я не стал отвечать на очевидный вопрос. Мы шли медленно, маринуя их и давая собраться с мыслями, пройдя через внутренние распри. «Господин Казекаге, я буду ждать вон там», указав на небольшую расщелину, в которой, скорее всего, была опорная точка местного гарнизона, Цутигума ускакал вниз, оставляя меня и учеников наедине. Проводив взглядом спину подчиненного, я махнул ребятам рукой, призывая их за собой, на самую вершину горы, выровненную под площадку. Там, скованные цепями к земле, стояли на коленях четверо преступников. На их лицах застыло отчаяние, скупо перемешанное с принятием. Глаза всех были закрыты повязками, а на телах виднелись следы допроса. У многих из них по лицам пролегли дорожки от слез или были искусаны губы до крови. Выйдя вперед, я встал лицом к ученикам, оценивая их примерное состояние и не мог сдержать улыбки. Каждый из них боролся с предстоящим по-своему. Акихико был молчалив и сосредоточен, часто поглядывая на меня и, наконец поймав взгляд и мой кивок, мальчик наполнился уверенностью, которой его наделил самый уважаемый в жизни человек. Рей подпрыгивала с ноги на ногу, потрясая руками вдоль тела, часто дыша и бубня под нос, что все это часть работы и жизни шиноби, или мы, или нас, твердила она из раза в раз. Кайташи молча прикрыл глаза, скорее всего прося своего отца, моего брата, о помощи и твердости духа и тела. Мальчик давно осознал реальности жизни и за его состояние я переживал меньше всего. В отличие от Шина, мальчишка в ужасе просматривал тела заключенных с помощью своих глаз. Его бейкуган сканировал их с головы до ног, наверняка находя ужасающие шрамы и раны. «Учитель, они предали деревню, но продались нашим врагам. Это, будь сейчас ты на их месте, то будь уверен, они бы не сомневались. Пленники даже не смели подать голоса, просто заливаясь беззвучными слезами, глотая собственные слюни и сопли. Лишь один из них сидел с гордо поднятой головой, видимо, уже успев устать от самокопания и печали. Рей первая. Да, учитель. Девочка на полной скорости рванула к пленнику, решив сделать ставку на скорость и внезапность. Она даже не доставала клинок, просто напитала кулак чакрой и ударила в висок так удобно подставившегося пленника. Голова контрабандиста дернулась, звеня цепями, и он повалился на землю, распугивая своих соседей. Рей несколько секунд переводила взгляд с кулака на тело, прежде чем повернуться ко мне лицом. Девочка, словно кукла, потопала обратно, сдерживая рвотные позывы, все время смотря строго вперед, не отвлекаясь ни на что. Стоило ей встать рядом с парнями, как те собирались закидать ее вопросами, но мой командный голос распугал их, как нашкодивших щенят. Кайташи. Да, учитель. Племянник отрешился от происходящего и решил поступить так же, как его сокомандница, только вместо кулака все же использовал старый кинжал отца. Острый край лезвия из чакрастали легко вошел под подбородок и оборвал жизнь преступника. Мальчик навис над тянущимся к земле телом и судорожно пытался вытащить свое оружие, шатая клинок в ране, весь заливаясь кровью. Несколько секунд он яростно дергал кинжал, пока наконец не справился со своей проблемой. В отличие от Рей, он двигался назад вяло, едва переставляя ноги, будто бы весь день тренировался в утроенном режиме. Акихика. Да. Прыгнув вперед, мальчик одними губами прошептал вторую часть. Папа. В прыжке с доворотом тела мой сын решил повыпендриваться и всадил заряженный чакрой куной в голову, набрав нешуточную инерцию. Головешка простого человека лопнула, как арбуз, распрыскивая по округе содержимое черепной коробки. Недовольно поморщившись, я прикрыл пальцами одной руки глаза, стараясь не слушать, как рядом блюют остальные ученики. Сам Акихика упал на задницу, с шоком смотря на безголовое тело. Его трясло, и он судорожно елозил липкими от пота и крови руками по земле, постоянно скользя и падая назад. Па, папа, ох, твою-то мать, Аки. Создав клона из земли, киваю ему головой на мальца, а сам подхожу к последнему члену группы. Шина, ты готов? Я, Шина. Мальчик отрицательно закивал головой, а потом снова переменил решение и закивал положительно, постоянно лопоча то одно, то другое. Пошли. Подойдя к контрабандисту, последнему и самому гордовыглядящему, я вложил в руку парня кинжал, кивая подбородком на заключенного. «Сделай это!» «Я не могу!» «Сделай и все!» «Не могу!» Ладони мальчика выворачивало. Честно признаюсь, я был удивлен. Из всех моих учеников самым психически слабым мне казался Акихика. Мой сын вообще был довольно изнежен своей матерью и моей второй женой, а вот Шина, наоборот, должен был быть самым закаленным. Его вечно спокойная маска сыпалась на глазах, выдавая истинные эмоции. Наверное, я его сильно переоценил, считал, что он станет самым сильным и лучшим в команде. Все эти эмоции в одно мгновение пронеслись у меня в голове и, видимо, что-то отразилось в глазах. Шина весь сжался под моим изучающим, ничего не выражающим взглядом. Его трясло, и он не знал, что делать дальше. Его глаза метались между мной и пленником, в конце концов возвращаясь к Кунаю, зажатому в руке. «Я не смогу сам, учитель». «О, понимаю». Присев рядом с мальчиком на одно колено, я положил свою ладонь поверх его, крепко сжимая пальцами детскую руку. «Я помогу тебе, не волнуйся». Медленно отводя руку для удара, я не сводил проницательного взгляда с лица Шина. Мальчишка робел, старался отвернуться, но каждый раз натыкался на беспристрастное, поломанное пытками лицо контрабандиста. Я давил на кисть очень сильно, практически ломая кости и отсушивая мышцы. Белые и красные пятна расползались от моей хватки. «Я поведу удар, но и ты не жди, что я все сделаю за тебя. Понял?» «Да». Кивая головой, как болванчик, мальчик проводил меня взглядом, пока я вставал за его спиной, придерживая за одно плечо свободной рукой. 3. Рука с кунаем отведена назад до упора. 2. Я напоследок так крепко сжимаю пальцы, что слышу, как Шина сжимает зубы от боли, отвлекаясь от убийства и больше сосредотачиваясь на своей руке. 1. Быстро отпускаю руку ребенка, который от боли даже не понимает, что я не участвую во всем этом. Его удар быстрый, точен, легко пронзает глаз, настигая мозг и даруя быструю смерть. Отлично сработано, Шина. Отходя спиной назад, я смотрел в удивленные глаза обернувшегося ребенка, который не верил в случившееся. Вы отлично поработали, молодцы. Две главы в честь хорошего настроения. Глава 47. Приветствую вас в своем доме, господин Казекаге. Мирно сложив руки на уровне груди, Хакиоши, глава клана медиков и шпионов, аккуратно склонила голову, чтобы не растрепать сложную прическу. Она была одета в красивую абаю, украшенную бисером и множеством вышивок. Яркие цвета отлично гармонировали с розовыми волосами, а несколько редких цветов, вплетенных в волосы у висков, только добавляли ей шарма. Честно признаюсь, в этот момент я всерьез задумался о еще одной женитьбе, но эти мысли быстро улетучились, ведь одна из моих жен активно подавала мне невербальные сигналы, и я не мог ее винить. Иоши выглядела потрясающе, чем часто вызывала подозрительные взгляды от Ханака и понимающие улыбки Мияка. Да и сама виновница нашего состояния покровительственно улыбалась, видя всю нашу семью насквозь. Краем глаза я бросил взгляд на сына, который, распахнув глаза, сидел, как нахохлившийся филин, неотрывно следя за главой клана медиков. «Прикрой рот, Акихика, а то слюни потекут». Мой тихий шепот вызвал новый приток улыбок. Сидя чуть в отдалении от остальных, мы могли себе позволить небольшие вольности, чем все три девушки активно пользовались. Сейчас мы проводили официальную часть приема, и среди нас присутствовали старейшины обеих семей, поэтому мы не могли отойти от официоза и поговорить нормально. Но если старшее поколение лишь двусмысленно стреляло глазами и намекающе поднимало брови, то вот детишки не могли похвастаться такими же навыками. Мой старший сын сейчас, показательно надувшись, пялился в стол, боясь оторвать взгляд и снова залипнуть на красавицу Иоши, и я его понимал, сам бы с радостью наслаждался ею, но прежде всего нужно было завершить дела. Вот уже несколько месяцев мы укрепляли внутренние отношения между кланами, заключали выгодные сделки и помогали друг другу. Джун, как мой самый первый и доверенный помощник, предложил создать несколько квот для семей Суны, стимулируя их развиваться и вкладывать больше денег и сил в деревню. Сейчас Сунагакури постепенно продвигалась к своему пику, и мы могли многое себе позволить, что в будущем сыграет нам на руку. Крупные вложения, смена клановых заказчиков, обмен землями и предприятиями, сложный и кропотливый труд, в котором нужно постоянно держать пальцы на пульсе и лавировать между желаниями и конфликтами кланов. Но пока что мы с этим справлялись, не без поражений, но общий результат выходил больше в плюс, чем в минус, так что было решено считать это успехом. Сейчас я завершал свое турне по резиденциям кланов, которое длилось уже несколько недель. Последний этап, после которого должна будет собраться вся элита деревни и официально закрепить договоренности. Удалось достичь паритета между политическими противниками и недовольными кланами, так что я испытывал небывалый душевный подъем. Единственной печалью во всем этом было отсутствие моей младшенькой. Маки и ее команда, куда входила Июна, должны были вернуться еще два дня назад. От них пришло известие, что задание в стране моря выполнено, и они отправляются в страну чая, откуда сядут на корабли и доплывут уже в страну ветра. Простой и прямой маршрут, но время шло, а известия от них не было, и я начинал волноваться. Пять полных команд уже были отправлены в чай под предлогом усиления и проверки границ. Официально они числились обычными чунинами, на деле же это были команды демонов, подчиненные Джуну. Уж эти ребята точно раскопают все, что нужно, и принесут мне ответы. Решив не изводить себя попусту, активнее включаюсь в беседу, перетягивая внимание с обсуждаемого женщинами сына. Словно стайка коршунов, они набросились на мальчика, закидывая его шутками, приторно краснея и прижимая пальцы к щекам, вгоняя парня в настоящую краску. Казалось, еще чуть-чуть и из него пойдет пар, так натужно и взволнованно он выглядел. «Ах, боже, боже, господин Тицуя, а я-то уже понадеялась, что наши семьи снова станут ближе, бедная Акихика. Эта женщина так просто не согласилась выпустить его из своих когтей, неужели вы не желаете своему первенцу счастья?» Экзекуция продолжалась, а я отбивался как мог, параллельно прикрывая Аки от нападок. Официальная часть длилась до самого вечера, хотя начинали мы с первыми лучами солнца. Дурацкие традиции с каждым разом становились все страннее, но это была малая цена за спокойствие внутри кланов. Старикам было скучно, вот они и изгалялись как могли, напрягая молодежь и придумывая новые. Хотя сами старые пердуны редко выполняли собственные задумки, порой просто собираясь вечерами на верандах, поигрывая в нарды и попивая крепкий чай с разными интересными добавками. Вот и сейчас, вдоволь намучив нас, Все старейшины и важные пожилые представители двух семей удалились на культурный отдых в сад, оставляя нас наедине. Первым же делом мы все как по команде распахнули стянутые до предела наряды, позволяя телам больше дышать и наслаждаться вечерней прохладой. Я чувствовал, как пропотел насквозь, и, откинувшись руками назад, запрокинул голову, позволяя краям из раскатиться по груди, открывая вид на мышцы. Девушки же продолжили раскрепощаться, буквально вырывая из причесок всякую мишуру, распуская волосы и позволяя им свободно спадать вниз. Мияка упала подбородком на стол, уронив пару тарелок и закусок, а ее сестра вообще легла на бок, вытащив из-за пазухи веер и обмахиваясь им, отодвинув указательным пальцем край наряда. Ханака же сейчас спешно помогала нашему сыну, распуская подвязки и вытаскивая уставшего мальчика из надоевшей одежды. Акихика сегодня держался молодцом, лишь бросая на меня редкие умоляющие взгляды. Нужно будет показать парню пару новых приемов и сводить куда-нибудь отдохнуть, вместо попроще, заслужил. Озвучив свою мысль, получил в ответ вялые, но радостные согласия от жены ребенка. С каждым разом все это затягивается все сильнее. Ханака отпила из кружки, наконец взяв чашку нормально, а не краями пальцев, придерживая ее снизу второй рукой. Порой я скучаю по временам, когда мы жили по-простому. Согласна, Мияка приоткрыла закрывающиеся глаза, осматривая осоловелым взглядом комнату, даже на наших приемах, где каждый скрывает свою личину за тысячей масок, не было так нудно, скучно и утомляюще. Ты преувеличиваешь, подключилась в беседу Иоши, мне вот всегда нравились званые вечера, когда мы играли в игру и лишь лучший достигал успеха. Никаких битв, рукопожатий и угроз. Только ты и твое мастерство актера. Девушки продолжили вяло беседовать, постепенно все чаще прикладываясь к араку и саке. И чем больше становилось пустых бутылок, тем жарче становились споры, меньше одежды и откровеннее темы. Решив не участвовать в этом женском беспределе, тихо удаляюсь из комнаты, забирая с собой Аки. Мальчика стоило отнести домой и уложить спать, а моим женам провести время наедине и отдохнуть с равными по статусу и положению. Как бы Ханака и Мияка ни были идеальны и не скрывали своего волнения и усталости, я видел их насквозь, и сегодня они заслужили долгожданную передышку, а у меня даже такой нет. Покатав сказанное на языке, я всерьез задумался о своих словах. Если не считать Шамона, у меня не было таких друзей, с которыми я мог бы разделить рюмку и поболтать за жизнь, хотя и мой старый друг тоже не подходит для подобного. Начать хотя бы с того, что Шамон не пьет, а исследование и создание новых техник для него куда интереснее и приятнее, чем любая посиделка. Кацера, боевой товарищ и союзник, которому я могу доверить спину, но нет смысла доверять внутренние проблемы. Он просто не поймет моих переживаний, излишки воспитания и особенности жизни клана, я полагаю. Ичиро, он хороший парень, и я взял его дочь в личные ученики, но заходить дальше. Мы скорее похожи на дальних родственников, которые обрадуются после долгой разлуки, но встречаться постоянно и вести задушевные беседы мы не станем, не те у нас сложились отношения. Мой брат Джун был моим помощником, помешанным на работе и благополучии деревни. В принципе, другого я на эту роль бы и не поставил, да и Рита, наверное, тоже. Ему уж точно не до разговоров о жизни. Работа съедает все его время, едва оставляя пару часов для сна. Мияка стала моей женой, тут и говорить нечего, а ее младший брат никогда и не был отличным собеседником, а после моего становления Казекаги бедный парень боится даже говорить громко в моем присутствии. Выкинув все это из головы, я и не заметил, как параллельно занимался привычными делами. Акихика уже давно улегся спать, пока я присел за свой рабочий стол, разбирая не самые срочные документы, которые мог позволить разбирать на дому. Сортируя папки и по диагонали читая листы, полные текста, я так или иначе возвращался к своей ситуации, постепенно понимая, что в жизни у меня был лишь один важный человек, с которым я проводил все свое время. Стопка бумаг была отброшена на стол, растекаясь листами, открывая вид на 50-страничный отчет о новых поступивших в академию учениках. Досье на каждого, кто достоин внимания и кто сможет остаться учиться в самом лучшем заведении дальше. Всех остальных ждет участь быть переведенными в школы похуже и, в лучшем случае, они станут чунинами, постоянно выполняющими задания в пределах страны. Откинувшись на мягкое кресло, заказанное из страны снега, которая славилась своими необычными технологиями, Несмотря на свое местоположение и редкие ресурсы, я чутко понежился о мягкую обивку и плавно раскрутился, позволяя инерции крутить кресло дальше, пока я медленно рассматривал вращающийся потолок. Перед глазами мелькал образ сестры, которую вживую в последний раз я видел пару лет назад. Хотя и до этого мы виделись не слишком часто, дай боги памяти, пару раз в полгода или и того реже. Я продолжал крутиться в кресле, когда почувствовал быстро приближающийся очаг чакры. Знакомая энергия переместилась к моему окну. Отстучав шифр по стеклу, один из демонов дождался моего разрешения и зашел внутрь. Молодая девушка в маске в виде краба упала на одно колено, прикладывая сжатый кулак к груди. В который раз я наблюдал эту сцену, но каждый раз из меня вырывается восхищение. За такой короткий срок Джун натренировал отличных сотрудников. Хотел бы я иметь подобный талант. Ты ведь Хайкагани, верно? Да, господин. Морской краб, дух самурая. Самурая, хорошо владеешь мечом? Да, господин. Ответы у нее разнообразием не блещут. Оставив в голове зарубку потом потренироваться с неизвестной мастерицей меча, а другой просто не получил бы подобную маску, я принял нормальную позу, выпрямляя спину и пронзая застывшую фигуру взглядом. «Докладывай, Хайкагани». «Есть». Сделав глубокий вздох, девушка заговорила тяжелым голосом, хотя таким он мне показался из-за обрушившихся новостей. Трое владельцев мечей тумана пересекли наши границы и атаковали прибрежную базу в стране моря, выживших нет. Подробности. Мой голос напоминал могильный холод, ведь такое наглое и открытое нападение могло означать только одно. Они оставили в живых только одного человека, который и принес нам эту весть. Напали рано утром, перебили всех и потом ушли в сторону моря, на север. Сейчас наши силы поднимаются по тревоге, а патрули усилены на случай столкновения.